А скажут ли мне, наконец, где это самое кафе? Ради бога, Янек, ну посиди минутку спокойно, оставь чемоданы. Нам ведь нужно дождаться Марысю. А те чемоданы стояли в очереди передо мной. Понятия не имею, чьи. Большие и в клетку. Их хозяин куда-то задевался. Искали, искали, и вот так и не нашли. Но пришлось чемоданы в сторону сдвинуть. Ну дадут ли мне в этой стране напиться? Тетя Ядя теребила ее за рукав. «С тобой прилетела Марыся? Где она?» «Ну скажи, наконец, где Марыся?» «Понятия не имею». «Она вышла последней. Но перестаньте меня рвать на части. Воды, воды!» Я и в самом деле тянула тетку за другую руку в сторону кафе, чтобы хоть водой ее напоить. И уговаривала: «Ну зачем тебе ждать Марысю? Пошли, выпьешь кока-колы или минералки». «Ну, в самом деле, сделайте хоть что-то и отправимся, а то твоя мать с ума сойдет от нетерпения», — торопила Люцина. И все-таки немало времени понадобилось на то, чтобы выяснить. Вместе с Тересой прилетела ее знакомая, которую, возможно, никто не придет встречать. Тогда придется ей помочь. Уточнив это обстоятельство, тетя Ядя вызвалась подождать Марысю и трусцой устремилась опять к двери в таможенный зал. Я же потащила Тересу наверх в кафе. Когда мы вернулись, тетя Ядя доложила, что знакомая вышла, ее ждал брат, так что все в порядке. Теперь мы можем, наконец, покинуть аэропорт. «О, вот этот клетчатый чемоданище как раз и стоял передо мной в очереди», — крикнула Тереса, когда мы проталкивались к выходу из зала ожидания. «И другие вещи были такой же раскраски, и чемоданы, и сумки». «Ой, а куда подевался Янек?» «Вот сидит у столба, видишь?» — показала Люцина. «Только что пытался у кого-то вырвать сумку. Думал, твоя. С трудом удержала его. Так, едем?» Проталкиваясь сквозь стеклянные двери наружу, я лишь краешком глаза взглянула на чудовищных размеров чемодан в серо-сине-красную клетку. Не до него было. Вырвавшись наружу, я подогнала машину к зданию аэровокзала, принялась в спешке заталкивать в машину семейства и Тересины вещи. Никак не умещался в багажнике чемодан из-за его толщины. Мешало мое шестое колесо, которое я там возила на всякий случай. Вокруг царило обычное в аэропортах столпотворение. Пассажиры мчались во всех направлениях, волоча свою ручную кладь. В стеклянных дверях образовалась пробка, потому что тяжело нагруженного носильщика кто-то позвал обратно, и тот застрял в дверях, преграждая дорогу входящим и выходящим. Я обратила внимание на то, что нагружен носильщик был чемоданами и сумками в серо-сине-красную клетку. И еще подумала, похоже, их владелец отличается исключительным талантом по части создания конфликтных ситуаций. Впрочем, мне было не до посторонних проблем, хватало своих. Хорошо, я вовремя сообразила отправить тетю Ядю на машине брата Марыси. Теперь удалось рассовать и остальных родственников. Тересу с отцом я затолкала на заднее сиденье, всунув отцу в объятия упомянутый толстый чемодан. Люцина добровольно заняла место на переднем сиденье, так как заметила приближавшегося с решительным видом милиционера. Я кинулась на водительское место и поспешила увести машину из-под знака, запрещающего стоянку. Фух, пронесло. Тереса что-то недовольно ворчала сзади. Опять ее пытаются придушить. Вот всегда так. Стоит ей приехать на родину. Отец молчал, придавленный неимоверной тяжестью чемодана. Я попросила Люцину убрать одну из сумок с рычага переключения скоростей, ибо это мешало мне вести машину. «А куда я ее дену?» — огрызнулась Люцина. «Поставь с другой стороны». «Не могу. Там портфель твоего отца». «Ну так держи на коленях». «Тоже не могу. Из нее что-то вылезло над ней, жутко колется». «Не представляю, как тут еще поместится твоя мать?» — сменила тему ворчания Тереса. Ей ответила Люцина. «Янек поедет на автобусе». Отец не возразил. Может, не дослышал, а всего вероятнее просто был не в состоянии отреагировать из-за чемодана. Возразила я. «Никто никаким автобусом не поедет. Просто я в спокойной обстановке переложу мое шестое колесо, и чемодан поместится в багажник. Ну вот, приехали. Вы обе отправляетесь за мамой, а мы с отцом попытаемся распихать вещи».